Глава 5. Еще одна попытка. Алекс смотрел с глубины пещеры наружу. В просвете входа был виден пик и выбравшееся из-за него румяное солнце, величие и покой. По полю, защищавшему вход в пещеру, от холода под воздействием солнца пробегали зеркальные блики. Эл спала, свернувшись калачиком около очага. Он то любовался ей, то восходом. Вид у спящей Эл был восхитительно мирным. Он ни разу не был в этой пещере. Не искал. Биш узнал расположение, Игорь бывал тут. Он не смог сюда прийти. Было больно. Он не желал бы вернуться в те времена даже в воспоминаниях. Зачем сюда пришла Эл? За уединением? День они провели, пробираясь сюда. И она была рада. Подъем оказался непростым. Эл утешала его, что в этом году мало снега, погода была совсем безветренная, снег крепкий. То, что было нужно для прогулки. Когда Эл сообщила, что намерена ночевать в пещере, он не возражал. Он так соскучился, следил за ней исподваль. Побыть вдвоем было подарком. Знала, что им обоим нужно сбежать хоть на сутки от внешнего мира. Она была предусмотрительна. Но, как он заметил, мысли ее были где-то далеко. Когда добрались до пещеры, устраивались, она молчала. Он чувствовал, как она впитывает тишину. Старые места не будили в ней тревоги и болезненных воспоминаний. Она испытывала восторг, придя сюда. Немного разреженный воздух, другое давление изменили ощущения. Скоро его настигла волна восторга и покой. Это было подобно очищению. Все суетное осталось внизу, другое восприятие, другая энергия. Они заснули в обнимку, не устраивая ужина и ночных посиделок. Развели небольшой огонь не ради тепла, ради красивой атмосферы. Поэтому едва солнце облизало лучами гряду гор напротив, он проснулся. Свет разбудил его, вызвал в теле приятную вибрацию, слабое головокружение. Топливо еще догорало в выложенном кругом камнем кострище. От него шло тепло, солнечный свет и этот огонь в равной мере давали ему силы. Не за этим ли Эл позвала его сюда? Эл еще спала, можно чувствовать себя вполне счастливым, довольствуясь этим малым. Сюда в это время его позвало вовсе не чувство к Эл, не тоска, суровая реальность жизни. Космофлот вспомнил о нем. Наверное, Эл позаботилась. Он официально не участвовал в авантюре с поисками Рассела и погромов пиратов. Наверное, Эл позаботилась. Но и не летал. Его статус капитана дипломатического класса требовал подтверждения по истечении 5 лет. Срок пришел. Ему придется либо лететь в рейс, либо отказаться от звания. Однако все это было там, внизу. С высоты вершины решение казалось простым и легким. Все бросить и уговорить Эл поселиться в 20-м. Оля и Игорь счастливы тут. В конце концов, они теперь имеют самостоятельный доступ к переброске. Повидаться они смогут. Дмитрия сюда тоже не вернуть. Без него в рейс не рейс. Воспоминание о нем уже не вызывало холода в груди и чувство вины. Он успокоился. Эл права. С надеждами придется расстаться. 2 месяца он корпел над последними расчетами каналов переброски. Пришел к тому же, с чего начал, Диану не вернуть. Тогда к чертям все и начать все заново. В эти мгновения все решения казались простыми. От него уже ничего не зависело, жизнь покатилась своей колеей. Там, в конце 20 века, им нет еще и 30, а в реальности сколько можно скитаться. У него возникло острое желание разбудить Эл, но она уже не спала. Он приблизился, погладил ее по щеке. «Рассвет!» — выдохнула она. Я хочу поговорить. Как ты относишься к тому, чтобы навсегда поселиться у нас в 20-м? А? Неужели там не найдется похожей пещеры? Он прикрылся шуткой. У тебя романтическое настроение? Промурлыкала Эл. Не совсем. Мое сознание стремится к равновесию, и я хочу выбрать какое-нибудь одно состояние жизни. Одно время, одно место, сказал он. Эл села. На ее лице отразилось озарение. Неужели согласна? Одно состояние. Ведь все эти пространства разные. Разные! Она чмокнула его в губы в знак благодарности. Ты о чем, Эл? Что это значит? Что за подсказку ты нашла в моих словах? Я? Не могу сказать. Не могу, прости. Это сырая гипотеза. Он навис над ней без упрека заметил. Опять секреты. Это работа для Самодина. Эл, хочу позвать тебя домой. Давай вернемся навсегда. Когда-нибудь в одно время и услышал самый ожидаемый ответ. Я не могу. Он склонил голову. Зачем этот разговор? Ему показалось, что это возможно. Эй, Что, врезь не хочется? Он понял, что умиротворенность и равновесие, о котором он думал несколько минут назад, пропали. Скатились снежным комом вниз. Уже знаешь. А как по-другому? Патруль времени распущен, исследовательские группы не закрыты. А я командир и должна быть в курсе дел моих подчиненных. После войны все, кроме тебя, подали в отставку из космофлота. Ты, как человек рациональный, решил приберечь звание. Ты единственный из нас, кто не прячется и существует тут на полных правах. Теперь расхлебывай. Я не хочу лететь. Ты один из списка опытных капитанов, элита космофлота. Твоими нашивками не только рукава, формы, спину можно завесить. Грех звание терять, вдруг пригодится. Дипломатический рейс — это не разведка. Кто усомнится, что ты плохо летаешь? Это формальность. Даже короткий рейс длится полгода-год. Я не хочу быть еще дальше от тебя. Элсонна вздохнула и постучала по виску. Расстояние у тебя в голове. Их не существует. Мне казалось, мы переросли ту стадию, когда нужно не отходить друг от друга. Он взял ее в лицо в ладони и посмотрел в глаза. Может, я примитивное создание по твоим меркам, но я хотел бы видеть тебя каждый день, просыпаться рядом, чувствовать, как ты дышишь и что с тобой происходит. Я хочу жить рядом с тобой, в одной плоскости. Давай все бросим, попробуем жить иначе. Для этого ничего не требуется, Эл. Эй, а ты эгоист, — покачала Эл головой и стала серьезной. Он обиделся. Эл подняла бровь. Ладно, отправляйся в рейс. Я за полгода решу вопрос с покушением и попытаюсь воскресить Дмитрия. Потом посмотрим. Непременно образуется какая-нибудь авантюра, в которую я вас втяну. Ты не сможешь жить спокойно, поверь мне. Ты как я, ты другой. Ты что-то чувствуешь, но пока не можешь интерпретировать ощущения, поэтому тебе хочется замереть. Ты боишься, что твои действия станут чередой ошибок, потому что иначе видишь мир вокруг. Это нормально. Ошибки неизбежны, Алек, ты это знаешь. Ты не можешь сделать мир идеальным, как он тебе видится. Так было и со мной. У меня в 20-м погибли 2 человека вместе с клиентом. Это моя ошибка. Застрелили наповал, а накануне я их предупреждал, не приказал. Они погибли, потому что я неверно понял свои ощущения, не придал им должного значения. Это маленький ад, Алек. На одних ощущениях ситуацию не вытянешь. Нужно пережить это время. Осмысленность придет только с опытом. Не так быстро, как сила. Здесь не остров. Трудно разобраться в окружающем мире и понять, куда ее приложить, эту силу. Лети в рейс. 1/2 года — это мало. Он стал пальцами ласкать ее скулы. Эл, 1/2 года — это много. Ты знаешь, что со мной происходит. Ты это знаешь даже лучше меня. Эта сила способна нас разлучить. Ты существо из другого мира. Я знаю, что однажды ты скажешь, что возвращаешься в свои миры. Его голос дрогнул. Он замолчал, посмотрел на солнце. В качестве кого я там окажусь? Эл, я люблю тебя. И 1/2 года — это много. Алек, ты бредишь? Я туда не вернусь без причины, без веской причины. Очень веской. Но вернешься, допускаешь. Эл, если так случится, что твой отец утратит силу, перестанет быть владыкой, разве не ты должна будешь занять это место? Хм, вот так заявление. Алек, у тебя нет смещения личности. Уж не Кихали в тебе воскрес? Или сила бродит? Я ведь не единственный претендент. Эл, не шути. Я женат на наследнице миров. Мы не обсуждали эту проблему с момента свадьбы. Это не важно сейчас, но будущее. Я хотел бы представить, что произойдет, если это место освободится. Я хочу знать, что мне делать. Эл вдруг презрительно улыбнулась. А, вот ты о чем. Я похожа на ту, которой это нужно? Если тебя позовут, ты пойдешь. Для меня это бесспорный факт, Эл. Если я соглашусь, меня ждет плаха. Я дала слово не занимать трон миров. Вопрос давно решен. Плаха тебя не остановит. Не убеждай меня в обратном. Я неплохо знаю тебя. Или мне так кажется? Алек, любовь к тебе меня остановит, — укоризненно произнесла она. Уже остановила однажды. Твои страхи напрасны. Он отрицательно покачал головой и бросился ее целовать. Отпустил, смог улыбнуться. Я не планировал этот разговор, само получилось. Ты проснулась, сказала 2 фразы. Я ощутил пустоту, страх, словно вот-вот тебя потеряю. Она кивнула. Понимаешь, почему я раньше отказывалась выйти за тебя замуж? Нет, не понимаю. Ты просто мне не доверяла. И теперь я чувствую недосказанность. Теперь чувствуешь? Алик, ты еще много начнешь чувствовать. И слава небесам, у тебя достаточно здравого смысла, чтобы сдерживать себя. Это неопределенность, не результат моей хитрости. Это всего лишь неопределенность сама по себе. Я знаю, что с нами будет дальше, и разумно в этом не признаюсь. Правда? Ты же чувствуешь. И она прищурилась. Я? Он снова улыбнулся. А вот и не угадала, я чувствую что-то совсем другое. Ты куда-то решила влезть. Ты себя видишь вот так, когда у тебя есть цель. Он сделал жест, словно собирался ее душить, схватил за плечи и потряс. А ну, признавайся, откуда мне тебя вытаскивать? Да почему вытаскивать? Потому что больше некому, Димки нет. Мне придется контролировать твою деятельность в одиночку. Оказывается, я всегда был спокоен за тебя, когда он был рядом. Я не оценил. Алик, ниоткуда меня не придется вытаскивать. Моя деятельность исключительно мирная. Я буду здесь и никуда не собираюсь. Она скривила губы. Рассел, Ника, теперь Алик. Они поставили целью своих расспросов доконать ее. Так заметно ли они чувствуют все? Эл, ты работаешь с Самодином. Твое консультирование — это ширма. Чем ты с ним занята? Спросил он. Расскажешь правду? Может быть, Эл, я полечу в рейс. Со спокойным сердцем Биршу проговорился, что у вас с Самодином, Ники, близкие отношения. Если ты заводишь близкие отношения, человек тебе нужен. Факт. Осталось понять, зачем. Да не дави, придет время, я расскажу. Дождешься, я сам догадаюсь. Могу понять ревность к сопернику, но к работе, решил пошутить Эл. Именно к работе. Не соперники раньше отнимали тебя у меня. В том-то и дело. И именно твоя чертова исследовательская работа. С нее в галактике все начиналось, помнишь? Твое любопытство — это самая страшная угроза. Хорошо. Я хочу сделать для Дианы то, что сделал для нас Самодин. Что? Передать ей сообщение. Ну а там пусть она решает, менять ей свою жизнь или нет. Эл, ты же всех убеждала, что... Есть вариант. У меня есть возможность передать ей сообщение, как это сделал для нас Дубов. Но чтобы понять как, чтобы послать, куда нужно увидеть цепочку событий, ее жизнь, для этого нужен метод Самодина. Он не согласится, Эл. Он меня научит. Он знает чему? Не совсем. Он сам мне предложил попробовать его систему погружения. Эл, это нечестно. Не воспитывай. Признаваться было рано. В ней проснулась способность чувствовать двери, и это было связано с общей гаммой чувств вообще. Если признаться сейчас, он станет следовать за ней. Он будет присутствовать рядом неотступно, опасаясь возможного прохода, волей-неволей будет ей мешать. А Эл не хотелось, чтобы он бросал все свои занятия и занимался сейчас ею. Алик запустил механизм возврата ее способностей. Дмитрий подтолкнул ее еще дальше. Тиамид был прав, предсказывая, что наступит момент, когда Алик будет сам не рад ее способностям. Все точно начиналось. Начиналось сейчас, опять. Сосредоточенно ловить присутствие прохода было изматывающей процедурой. Другое дело определить порядок расположения периода активности. Тут время имело место. Если освоится, вопрос с перемещениями будет решен. Они не заблудятся, куда их не забрось. Система исчислений Самодина была так хороша. Это хорошее клише с того, чем Эл пользовалась в мирах Владыки. Тут уместна аксиома, что подобие в мироздании – это гибкий закон. Знание космических законов, полетная практика, наука, преподанная Владыкой, и вот бывшая Великая вычисляет, а не ищет двери. Ты сказала, что мы переросли тот момент отношений, когда нужно постоянно быть рядом. А я думал, мы переросли тот этап, когда у нас секреты друг от друга, — сказал он. Ты ничего мне не сказала. Не сердись, все случилось на днях. Затея родилась не вчера, — он нахмурился. Могла сказать. Они сидели друг напротив друга, солнце двинулось, и край пещеры отбросил на них тень. Эл прижалась лбом к его лбу. Дмитрий извинился, что пытался тебя застрелить. Однажды он придет в себя, и нам тоже станет легче. «Когда я тебя терял, он всегда был рядом», — закивал он. «Он это умел», — согласилась Эл. «Если ты пытаешься ради Дмитрия, я соглашусь, потому что сам ничем не могу помочь». «Летишь?» «У меня сложилось убеждение, что ты хочешь меня куда-нибудь деть», — заворчал он. Эл улыбнулась. «Тут останемся или вернемся в поселок?» — спросила она. «Тут. Это идеальное место, чтобы побыть вдвоем».